Братья и сестры, Христос воскрес! Слава Господу! Присаживайтесь. Прочитаем текст, который записан в послании филиппийцам. 3 глава, 7 текста. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, я хочу обратить внимание наше в этом известном нам отрывочке Писания вот на такие слова. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его». У апостола Павла, верующего человека, была такая цель в жизни – познать Христа и силу Его воскресения. Братья и сестры, когда-нибудь вы ставили для себя подобную цель – силу воскресения познать? Не ставили такую цель? И если бы задать вопрос вот такой, как бы мы ответили на него? Вот если бы я попросил, ну не надо поднимать руку, но если бы попросил, поднимите руку, в ком действует сила воскресения Христа? Или это только для апостола Павла? Братья и сестры, я нахожу в Писании, что абсолютно для каждого верующего человека необходимо для его победной жизни и для его спасения, чтобы действовала сила воскресения. В его жизни реально. У нас в церкви недавно гости были с одной местности, молодежь приехали. Мы провели утром собрание, общение. Потом пообедали. И после обеда еще одно общение провели, но целенаправленного значения. Мы должны были провести беседу и порассуждать, и поделиться опытом духовным, личным, как в твоей жизни действует сила воскресения. И вот собралась молодежи, там, я не знаю, человек 40 или больше. Вот. И мы рассуждали. Каждый имел возможность засвидетельствовать, встать в свободной форме, рассказать, как действует сила воскресения. Вы знаете, некоторые были перепуганы. Перепуганы. А что я скажу? Сила воскресения, а что это такое? Не знаю, меня нечего сказать. Некоторые вообще отказались участвовать, рассказывать вообще свой духовный опыт, поделиться. Я говорю, как, вы среди верующих не хотите поделиться, а что вы неверующим засвидетельствуете? Что ты будешь им благовествовать? Они скажут, а что тебе вера твоя дала, что твой Бог тебе дал? Ну, когда-то может быть и вечная жизнь или что-нибудь такое. Братья и сестры, нет, нет. Мы должны хорошо вникнуть в Писание и укрепиться в вере, чтобы действительно испытать блаженство и счастье в нашей вере, чтобы наши лица просветленные были, чтобы мы внутри довольство имели, довольство внутри, свидетельство внутри, что я угождаю Богу. Моя жизнь Богу нравится. Бог мною доволен. Братья и сестры, вот это сознание иметь внутри, свидетельство совести, свидетельство Духа Святого, свидетельство веры. И не только сам себе как бы мерило. Бывает такое, что человек сам себе мерило. Его не интересует мнение других о нем. И бывает жизнь неправильная, а человек заявляет, что у меня все хорошо с Богом. Я говорю, нет, нехорошо с Богом. Так вот, на этой неделе пришлось одну бабушку посетить. Не с нашего братства она, но пыталась, чтобы войти в нашу церковь. Но я поехал побеседовать с ней. И, конечно же, она выразила желание исповедоваться. И даже инициативу проявила. «Посповедуй меня». Ну, так у нее такое выражение. Ну, посетил ее, задаю ей вопрос. «Вы являетесь Детем Божьим?» «Я с детства с Богом. Я с детства с Богом. Ты знаешь, какую я жизнь тяжелую пережила?» «Ой, я и в плену была, и в концлагере была, и все. А ей 85 лет. Так что я с детства с Богом. Ты же видишь, меня Бог сохранил. Войну, и все, я прошла концлагеря, все. Меня Бог сохранил». Ее там в ящике для мусора вывезли из концлагеря 12-летнюю девочку, и она на свалку выбросили, и она там чудом как-то нашла что-то, в общем, как-то выжила. И теперь вот она заявляет, она Дитя Божие. «А вы рождение свыше имеете?» Она уже целый ряд лет член церкви. Она говорит мне: «Я не знаю, что это такое». Следующий вопрос: «А вы Духа Святого имеете?» «Я чего тебя позвала сюда? Посповедовать, а не вопросы задавать мне». «Ой, да я говорю, я ж подготовить вас хочу, чтобы вы ж правильно это сделали». Она на меня обиделась: «Уходи, уходи отсюда, я позову своего пастыря, он вот то приедет, посповедует, и все, мне больше ничего не надо». Вы знаете, я приложил старания, взял лист бумаги, начал ей описывать, расписывать, как это оно по шагам должно к Богу приблизиться, спасение, освящение, как оно все должно. Расписал и оставил, говорю: «Занимайтесь, а я буду молиться о вас». Слепой человек. И это так печально, друзья, что ее покрестили вообще совершенно неподготовленного человека, неверующего человека. О какой силе может быть речь? Когда я посмотрел, у нее телевизор перед глазами стоит. Стоит конкретно телевизор. А это, я говорю: «А вы Библию читаете?» «Ой, сынок, глаза болят». «А телевизор дивиться?» «Ну, там же ж не мелкие буквы. Там же ж не мелкие буквы. И вообще, что ты мне за вопросы задаешь? Ты хочешь, чтобы я с ума зашла без телевизора?» Я говорю: «Да что это вам телевизор, предохранитель от сумасшествия или что такое? Что вы рассказываете такое?» Но вы понимаете, вот так бывает, живут люди. И это печально. А собирается, что с Богом все хорошо и на небе будет. Посмотрите, как было в жизни апостола Павла. Он поставил цель, чтобы сила воскресения была им познана. Что это за сила воскресения? Братья и сестры, это сила Бога. Это сила Духа Святого. Это сила, которая Иисуса Христа из мертвых оживила, воскресила. Это сила, которая с могилы вывела его, и камень отвалился без содействия рук. Это сила, которая подняла в глазах учеников Иисуса на небо, и он вознесся, благословляя учеников. Вот это эта сила. И она в тебе и во мне должна действовать. Братья и сестры, если эта сила сегодня в нас не будет действовать, скажите, кто нас воскрешать будет, когда мы поумираем? Какой силой вы надеетесь воскресать? А какая сила будет во мгновение ока поднимать на небо, навстречу с Господом? Это та же сила воскресения. Вы теперь поняли, насколько это серьезный вопрос, чтобы сила воскресения во мне сейчас уже действовала? И для этого есть... Все, Господь это сделал. Это сила воскресения, которая сильна победить нашу гордость, нашу плотскую природу, наши злые характеры. У нас же характеры. У кого нет характера? У нас характеры. А эти характеры, это не врожденное дело. Это то, что мы приобрели в процессе жизни и воспитания. Например, замкнутый характер. Почему замкнутый? А потому что с детских лет много били. И насмехались. И ранили душу. И человек понял: я живу в злом окружении, в злом мире. Надо себе, знаете, как у черепахи, вот этот панцирь, и закрыться там, и все, и не открывать душу, а то и плюнуть туда, и поранят, и что хочешь сделать. Ну, в мире так. Дай Бог, чтобы в церкви не так было, чтобы души в церкви открыты были. А в мире так. И поэтому человек замкнутый, он не пустит никого поделиться своими мыслями или своими переживаниями. Почему? Смеяться будут. А будут смеяться, это уязвлено самолюбие и гордость. Достоинство занижено будет. О, это мне страдание будет. Все, я лучше вот так барьер, стену, все. Здрасте, здрасте. Как дела? Нормально. Ну и нормально у меня. И пошли. А верующие бывают по-другому. Как дела? Слава Богу. Ну и меня, слава Богу. До свидания. И пошли. И все. И часто за этим, слава Богу, скрывается нежелание вообще открыться. Нежелание общаться. Доверительные отношения иметь братские. Вот за этой фразочкой, которая сама по себе верна и правильна. И действительно, если задавать вопрос, как жить, но если коротко, слава Богу за все, и за страдания, и скорби, и трудности, и болезни, и благословения, и жизнь во Христе, все, слава Богу. Ну, а если детальней? Я помню, рассказывает мне сестра одна, говорит, иду по городу, иду по проспекту, задумалась чего-то там, едет брат на велосипеде. Едет на велосипеде, сестра, приветствую, как дела? И поехал дальше. Я обернулась ему сказать, как дела, а его нету уже. Я встала и стою на дороге, кому же мне рассказывать, как дела? И думаю, а вообще он интересовался, как у меня дела? Вообще моя жизнь ему интересна вообще? Зачем он задал этот вопрос? Он вообще ожидал ответа от меня? Оказывается, он вообще и не собирался ответ даже слушать. И вообще ему безразличны ее дела. И просто так для формы, для слова, да? Братья и сестры, это не христианство. Это не христианская жизнь. Это плохо. А здесь вот апостол Павел, посмотрите, как он показывает вот этот путь к этой силе. И вообще Павел молился за верующих. Чтобы Бог открыл им глаза верующим. Это Ефесянам 1 глава, там написано с 19, с 18 и ниже. Написано, молюсь, чтобы Отец Небесный открыл глаза ваши, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную Себя на небесах, и поставил выше всего главою Церкви. Вот это сила воскресения. Она воздействовала во Христе, и она в тебе и во мне должна действовать. Сила воскресения. А как к ней добраться? А есть путь к ней, к этой силе воскресения. Какой путь? Первое, что апостол Павел говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Другими словами, можно так сказать. У Павла был опыт своей веры до встречи со Христом. Своя система, которую он с иудаизма взял, система служения Богу, поклонение Богу, почитание Бога. В него это все до мелочей просчитано, все по правде законной, непорочной. Вот так у него все было. А оказалось, перед Богом это этим не оправдаешься. И теперь с момента, когда ему открылся при встрече Христос, вот это он прозрел. Вот это он прозрел и говорит, Господи, что повелишь мне делать? Что означает вот эта фраза, братья? Что повелишь мне делать? Я понимаю, что эта фраза означает, что я отрекаюсь от своей воли, отрекаюсь от самоуправления жизнью, я теперь доверяю тебе, Господи, всю мою жизнь, ты теперь будь Господом, управителем, царем в моей жизни. Вот что это означает. Что повелишь мне делать? Простая фраза. Братья и сестры, вы когда-нибудь сказали такую фразу? Осознанно. Господи, что теперь повелишь мне делать? Я скажу, друзья, что эту фразу может только тот сказать, кто встретился со Христом. Кто увидел красоту Христа. и преимущества общения с Ним и служения Ему. Кто вот это увидел и оценил, он тогда все, вы знаете, оно блекнет, оно все мирское это становится, ну, приходящее, сиюминутное, дешевое, не насыщающее душу. А есть одна только радость, вот это общение с Богом, быть орудием в руках Его, послужить изволению Божию, вот это радость. Братья и сестры, испытали ли вы эту радость, когда тебя Бог употребит в каком-то святом деле? А у Бога самое высшее дело во Вселенной – созидание Церкви. Вы представляете, какое можно блаженство испытывать, когда ты послужишь инструментом в руках Бога, например, привести одну душу к Господу. Я помню, когда-то в юности у меня была такая цель, вот, Господи, дай мне хоть одну душу привести к Тебе. Вот такая цель была. Вот такая цель. Я молился об этом. Господи, снопик один мне, чтобы я на небо пришел, а меня там встречает брат или сестра, которым я посодействовал на земле познакомиться с Иисусом Христом. И там мы будем радоваться и славить Бога. Я так об этом молился. Молодежь, вы молитесь об этом? Вы искали этого? Я искал. И дал мне Бог первую душу когда-то, десятилетия назад, привести к Господу. Как я радовался! Какое это торжество! У меня ни в чем другом такой радости не было. Я помню, у меня первый сын, когда родился. Ой, это радость была! Огромная радость! Но радость, когда родился духовный сын, когда привел к Богу, это превыше этой радости. У меня был день свадьбы. Я помню, какая это радость для меня была. Но душу привести к Господу – это выше, выше блаженства, чем когда я с невестой под венцом стоял. Это выше блаженства. А потом были десятки таких людей, и даже сотни, которых Бог дал привести к Нему. Сколько радости, блаженства, какое это счастье! Вот так вот быть инструментом в руках Бога. А это надо, чтобы сила воскресения действовала. И теперь у апостола Павла путь к этому как пошел? Он говорит, первое, все посчитал за сор. Братья и сестры, вот это этапы, вот это ступени, чтобы приблизиться к тому состоянию, чтобы сила Божья действовала. Все почитаю за сор. Что же он почитал за сор? Например, пьянство, идолопоклонство. Вот это он за сор считал. Да нет, у апостола Павла не было ни пьянства, ни идолопоклонства, ни блуда, ничего не было. Он настолько был предан иудаизму, что даже церковь Иисуса гнал. А что же у него мусором было? Мусором была собственная праведность. Мне когда приходится задавать людям вопросы, недавно в России на очищении в одной церкви посетили бабушку. И надо было поставить диагноз, она верующая или она неверующая? Она рождена свыше или нет? Ну и задаю ей вопрос. Как вы считаете, вы праведна уже сейчас, на данный момент, перед Богом? Сыночек, я ж стараюсь. И сколько времени вы стараетесь? Ну, с самого детства стараюсь. И когда вы надеетесь, что вы станете праведным? Ну, не знаю. Сестры, как вы думаете, у нее будет радость спасения? У нее молитва благодарения Богу за спасение будет? Ноль. Не будет. Потому что у нее никогда в жизни уверенности в спасении не было. У нее веры нету. И когда мы дальше стали беседовать, оказалось, она вообще неверующий человек. А рядом сидела дочка ее, ей лет 57, возраст так, или под 60, а бабушка уже за 80. И дочка неверующий человек. И когда я открывал Библию и показывал ей вот эти все тексты, как стать Детем Божьим, как стать праведным по вере, вот эти все вопросы, азы, азы. Вы знаете, вот эта женщина неверующая, у нее глаза открылись. Она в страх пришла, говорит, так как это мы еще живем на земле? Да это же ужасно, какое у нас положение перед Богом. Мама, ты слышишь? Да ну глянь, что брат читает. Уже она поняла, уже маме проповедует. Сама еще не покаяна, не член церкви. Уже маме проповедует, а маме не доходит, вообще не доходит. Вот это было страшно. И она не прошла очищение, осталась вне церкви. Почему? Потому что она неверующий человек. Отречься от своей праведности. А как это отречься? А вот надо понять, что я грешник перед Богом. Я враг Бога. Я всю жизнь распинал Иисуса Христа. Я убийца Иисуса Христа. Вот это нужно осознать. А потом что? А потом помириться с Ним, с Господом. И сказать: прости, Господи, что моя жизнь вся была враждой против Тебя. Суть мирской жизни – самоутверждение. Это суть мирской жизни. Суть христианской жизни – самоотвержение. Вот это надо понять. И если бы каждый христианин отвергал себя, вот там бы сила воскресения начинала действовать. Нужно посвящение Богу. Смотрите дальше, что происходит. Апостол Павел говорит: я отказался от учености своей. Я отказался, у него римское гражданство было. У него было заслуги различные. Он говорит: все почитаю за сор, ради одного, приобресь Христа. И что он дальше говорит? Найтись в нем, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Братья и сестры, Бог только на одном условии может с нами иметь общение, если мы будем праведны. Согласны? Братья и сестры, согласны. На одном условии. А как же нам стать праведными? Мы же родились все от грешников. И грешниками были. И по природе, и по факту жизни. А как теперь праведными стать? А это происходит через веру в Иисуса Христа. И написано: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Теперь я, приходя к Богу с верою, я веруя в Сына Божий, я признаю, что Он мой заместитель. Слово «заместитель» понятно это? Это значит, что на кресте я должен висеть за свои грехи, а Он меня заместил. Он пошел невиновный на крест и взял мой позор, мои грехи, и вот там прибил, пригвоздил. Вот там телом своим вынес туда. А свою праведность взял и одел на меня. Вот как костюм чистый. Одел. И я стою праведник. Я не заработал ее. Я ее не купил. Я не родился в ней. Я ее получил как подарок благодати по вере. Это первое условие для того, чтобы сила воскресения действовала. Надо праведным быть. Не хочу просить вас поднимать руку, кто здесь праведный. Кто неправедный, я вас приглашу сюда покаяться. Пройдите сюда наперед. И помолитесь Богу. Скажите: Господи, я нечистый человек, неправедный. Моя жизнь греховная. Моя жизнь – это сплошное самоуправление. Моя жизнь – это утверждение себя. Это свои собственные пути. Каюсь и отказываюсь от всех путей своих. Я только Твой путь принимаю. Путь веры, путь святости, путь послушания – путь служения Богу. Вот это смысл моей жизни. Друзья, вот это христианство. Вот там начинает действовать сила воскресения. Еще что он говорит. Чтобы познать Его. Первое – это праведным стать. А второе – познать Его. Что такое познать Его? Я скажу простыми словами. Чтобы даже детям было понятно. Познать Его – это быть похожим на Христа. Это приобрести на опыте жизни качество Христа в практике нашего пути освящения. По-другому – это духовный рост. По-другому – это прийти в меру полного возраста Христова. По-другому – путь освящения. По-другому – познать Его. Вот это однозначные все фразы. То есть, у нас характер был ветхого человека, который мы наработали в процессе жизни. А теперь А теперь в процессе освящения нашего нам надо характер Христа приобрести. Вот там действует сила воскресения. Если в нашем характере святость, любовь, долготерпение, милосердие Христа, послушание Христа, доброта Христа, самоотвержение Христа, жертвенность Христа, зависимость от Отца Небесного Христа, посвящение, как у Христа и так дальше. Братья и сестры, вот это смысл жизни. Стать похожими на Христа. Вот это христианство. А чтобы это случилось, надо насыщаться образом Христа. Если мы вот так открыли Библию, стих 2 прочитали или главу, и побежали быстрее, и забыли, что мы читали, мы даже не встретились с Господом. С Христом надо каждый день встреча, беседа, чтобы Он открывался. Поднимите руку, кому Бог открывается реально в Библии, постоянно. Поднимите руку. Честно только. Благодарю вас, опускайте. Очень малый процент. Братья и сестры, очень малый процент. А это серьезно. И я переживаю, что сила воскресения в вас не будет действовать. Переживаю за это. А Бог это предназначил. Он предназначил эту силу. Но, чтобы она действовала, нам надо быть похожими на Христа. Вначале база, фундамент, праведными стать перед Богом. А это по вере. Я праведник. А как ты заработал? Да никак, я получил по вере. Вот меня одел Бог, и я вот стою перед Богом праведный. У меня теперь возможно с Богом общение. Это вера евангельская, это благодать Божия. Это позиция. А чтобы праведным быть, откажись от мусора. Откажись от своих заслуг, от своей самоправедности. Откажись и прими веру евангельскую Божью. А потом преображайся. Ищи Христа, встречаться с Ним каждый день, мыслить о Нем, изучать мышление Христа. Вы знаете, что Он живой? Ты когда на земле жил, тоже живой был. И воскресший Он тоже живой. Он настоящий, и с Ним можно общаться, и можно Его изучать. Изучать Его ценности, что для Христа дорого. Изучать, чем Христос живет вообще. Какие мысли у Христа, Его отношение к людям в разных обстоятельствах. Друзья, это помогает ориентироваться в жизни. На членском собрании ориентироваться. Когда мы познаем Христа и Его пути. А потом будет сила воскресения. Сила воскресения, это, знаете, не такой подход, когда человек, Господи, говорит, дай мне силу. И типа того, что я этой силой буду теперь распоряжаться и управлять ею. Это не сила воскресения. Сила воскресения, это когда Бог меня возьмет в орудие. Не я силу Божию возьму и буду ею распоряжаться, а меня Бог возьмет в орудие, и через меня будет что-то делать на земле. А для этого надо святость и чистота, чтобы Бог мог сотрудничать. А это путь освящения опять. Это отделяться от греха постоянно. Это посвященная жизнь Богу. Это отвергнуть эгоизм и себялюбие, братья и сестры. Как бывает это непросто. Как цепко бывает люди держатся вот в своих руках какие-нибудь вожжи. Там жена, например, мужем управлять, как-то вот регулировать, а вдруг он неправильное решение примет. Вот это беда будет, катастрофа в жизни. Надо научить его обязательно. А Бог говорит, не учи мужа, запрещаю учить мужа. Бог говорит, запрещаю властвовать над мужем. А муж боится, что жена на голову сядет. И тогда он переживает, надо ее смирить посильнее. Да подожди, кто тебе дал право смирять жену и воспитывать ее? Да пусть Бог ее смиряет, если нужно. А ты любовь являй, защиту, заботу, под крыло возьми. И, вот, и пусть она будет помощницей у тебя и расцветет под твоим главенством. И духовно, и физически расцветет. Нет, надо ее смирить. Мне пришлось в одной местности как-то беседовать с одной семьей. Они пришли в упадок и до развода. Около 20 лет прожили вместе и пришли к разводу. Невыносимо дальше находиться вместе. И когда пришлось поинтересоваться, откуда у вас это все пошло в жизни. Молодые люди, так казалось бы, любить друг друга, дожить и радоваться. Нет, нет, не получается радоваться. Сила воскресения не действует. А почему? Этого несчастного жениха кто-то научил и говорят, ты смотри, женки на голову седают. И чтобы она не села, надо ее смирить. С первого дня после свадьбы. И, вот это наука хорошая. Правда, он не спросил, в каком послании это написано, такой рецепт. Он не спросил. Но взялся четко это выполнить. И как он, значит, свадьба идет, поздравление, все. А он стоит и думает, как бы ее смирить. Чтобы на голову не садилось. А невеста радуется. Вот это у меня теперь друг жизни будет. А этот друг на нее острит оружие. Закончилась свадьба. Приходят домой. Он жене этой молодой говорит. Принеси стул. Принесла. Он сел на стул. Сидит. Принеси тазик. А что ты хочешь? Принеси тазик, нетерпящим возражения голосом. Ну, принесла тазик. Принеси воды. А что ты хочешь? Принеси воды. Ну, принесла. Принеси полотенце. Ну, принесла. Становись на колени и мой мне ноги. Занялся смирять ее. Ее как рвануло. На 18 лет хватило страданий, ссор, войны, борьбы. Вот такая жизнь. Занялся чем? Да кто тебе дал право такие вещи делать? А он захотел, значит, чтобы не стала главой у него жена. Да ты бы позаботился, чтобы Христос у тебя главою был. Да никакая жена не сдвинет тогда тебя и не сядет на голову. У тебя Христос голова. Кто Христа победить может? Никто не победил еще Христа и не победит. Заботься, чтобы Христос головою был, а жена бояться тебя будет тогда. Ну что, муж с Богом общается, с живым, там и откровение получает, и водительство Божие, и мудрость, и благодать Божия, бояться будет тебя. Нет, он не заботился, чтобы Христос голова был, а заботился ее нагнуть, сломить ее. Ну и 18 лет они разрушали друг друга. Это ужасная жизнь. Братья и сестры, Господь говорит, познать Его, силу воскресения, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Что такое сообразуя смерти Его? Апостол Павел в другом послании, римлянам, чуть-чуть объясняет. И он говорит, так и вы, 6 глава 11 стих, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе нашим. Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не представляйте, не предавайте члену ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Братья и сестры, вот эта позиция, когда сила Божия начинает нас действовать. Сила, побеждающая грех, побеждающая дьявола, побеждающая плоть, побеждающая мир, все на своем пути побеждающее. Это сила воскресения, сила Божия. И раздражение побеждающее. И гнев побеждающее. И обидчивость побеждающая. Сила воскресения. И ревность побеждающая. Все побеждает. Сила воскресения. И человека делает победителем. И в этом радость огромная. Друзья дорогие, а как это? А верою признать себя на кресте 2000 лет назад распятым вместе со Христом. Вот там я умер. Вот там мой ветхий человек распят с ним. Вот там, вот там моя гордость, там, мое себялюбие, мое самоутверждение, мое самоуправление жизнью. Вот там оно все умерло, там на кресте. А теперь я живу воскресшим Христом. Как Христос воскрес силою Отца, славою Отца, так и я воскрес. И я хожу в обновленной жизни. Его сила действует. Друзья, надо посвящение жизни Богу. Не получится силы воскресения. Если у нас земные цели стоят, друзья, не достигнем мы победной жизни. Отрекаться от себя надо. Надо жизнь посвятить для Евангелия реально в практике жизни. И жить жизнью церкви, жить жизнью Божьей, жизнью Слова Божьего. Разум наполнить Богом. Если Бог даст нам вечером сегодня, мы еще будем рассуждать об этих победах, но только рисовать душу будем, и что там за процессы происходят, и как нам достигать победной жизни. Дай нам, Господь, чтобы мы это уразумели. А сегодня, в этот воскресный день, я приглашаю, кто неправедный, покайтесь Бог, перед Богом. Примиритесь с Богом, перестаньте воевать с Ним. Своими путями ходили, искали своего в жизни. Покайтесь перед Богом. Это мирская жизнь. Второй вопрос. Посвятите себя для служения живому Богу. Всего себя, начиная от разума, от мыслей и заканчивая каждой мышцей нашего тела, все посвятить для Христа, для церкви, для служения Богу. Вот тогда мы найдем победу, силу воскресения. Тогда Бог прославится в нашей жизни, и мы много плода принесем для Него. Кто хочет сейчас уже каяться, можете пройти сюда. Кто хочет сегодня это, в конце собрания братья пригласят, приходите сюда и миритесь с Господом. Да благословит вас Господь стать на этот чудный, благословенный путь победы, святой путь плодоносной жизни, и чтобы каждый из нас испытывал в полноте силу воскресения. Да будет слава нашему Господу. Аминь.